Глава 56. Все в том пазле, который начинал потихоньку складываться, было неправильно. И форма отдельных его элементов, и постепенно вырисовывавшаяся безобразная картинка, и зловещее звучание отдельных составляющих, слов, показателей Q-тестирования, графиков этих показателей, цветных повязок на руках у детей. Когда я вернулась, в нашей квартире никого не было. На кухонном столе лежала записка от Лиссы и тяжелая книга с характерной библиотечной обложкой коричневого цвета. «Прочти страницу 460», — говорилось в записке. «Скоро вернусь. Л». Я открыла книгу на указанной странице и начала читать. Название главы было на редкость длинным и путанным, но смысл его был ясен и прост. Предварительный отчет комиссии секции Евгеники Американской ассоциации животноводов о наиболее эффективных практических методах ликвидации на генетическом уровне любой возможности возникновения дефективных зародышей в человеческом организме. У меня невольно вырвалось громкое «ох». Я еще раз внимательно перечитала вторую половину этого предложения. Ликвидации на генетическом уровне любой возможности возникновения дефективных зародышей в человеческом организме. Дефективных. Зародышей. В человеческом организме. Ликвидация. Я ожидала увидеть список имен с соответствующими титулами, вроде «Большой дракон» или «Гоблин-император». Подобными нелепыми названиями рангов пользовались представители первого американского расистского клуба «Ку-клукс-клан». Такое, возможно, я еще как-то сумела бы проглотить, хотя на вкус это, конечно, было бы полное дерьмо. Но справиться с этим было бы можно. Но я никак не ожидала, что трое из пяти членов комиссии секции Евгеники Американской ассоциации животноводов окажутся докторами медицины. «Господи!» — сказала я пустой стене нашей квартиры, продолжая блуждать взглядом по странице и зачитывая вслух. «Доктор, профессор, судья. Университет Джона Хопкинса, Гарвард, Корнелл, Принстон, Колумбия. Почти все авторы были, разумеется, мужчинами. Имя одной единственной особы женского пола было приведено лишь в разделе «Точка зрения женщин». Это была миссис Н. из Хобокина. Я вернулась к первым страницам книги. Копия Лиссы была старой, пожелтевшей от времени, с обтрёпанными краями страниц. Указанная статья на странице 460 была относительно короткой, около 30 страниц. Это был, собственно, текст доклада, сделанного летом 1912 года на Первом международном конгрессе по евгенике. И собирались эти господа не в лесу, не в глуши, не в маленьком городишке, затерявшемся среди безлюдных просторов, а в Лондоне. Я быстро просмотрела оглавление, чувствуя, что рот мой непроизвольно открывается все шире и шире. Необходимость получения особых знаний и навыков до того, как семья соберется произвести на свет потомство. Новое общественное сознание. Здоровая и здравомыслящая семья. Влияние отдельных рас на историю человечества. Все это читалось как нечто, написанное во времена Третьего Рейха. Но к Германии авторы этого труда отношения не имели. Это были французы, англичане, итальянцы, бельгийцы. И 8 американцев. Пальцы мои так и летали, перебирая хрупкие страницы и спеша вернуться к той главе, с которой я начала чтение. Там имелся еще один список. 10 нечетких черных цепочек слов под общим заголовком. Средства. Особенно мне бросилась в глаза строка номер 8. Да, этот несчастливый, дурно пахнущий номер 8 выглядел совсем уж жутко. Я не социолог. Я ни черта не разбираюсь ни в экономике, ни в понятии «рабочая сила», ни в управлении динамикой народонаселения. Однако мне известно о существовании приютов для животных. Любой матери, у которой есть пара маленьких девочек, умирающих от желания завести щенка, такие вещи известны. Эвтаназия. Именно так поступают с нежелательной или ставшей ненужной собакой. По-моему, я сказала это вслух, не знаю. Мир вокруг меня снова начал медленно вращаться, набирая обороты. Мне казалось, что я одновременно пьяна и чрезмерно возбуждена. К горлу подступала тошнота. И в итоге я действительно рухнула навзничь. Но, увы, не в кресло, а гулко стукнувшись затылком о твердый плиточный пол нашей кухни.